Глава 11. Что означает загадочная фраза «Родина поет», Влад понял только утром, когда его, наконец, выпустили на палубу. Лайнер еще не пришвартовался, и, по идее, заключение еще не закончилось, но Лилиана, видно, потребовала, чтобы ее собственность была при ней заранее, так что его все-таки выпустили. Даже попрощаться с сидельцами не успел, хотя за время дороги успел, ну, не то чтобы подружиться. И хоббит, которого звали Мак, и гном Латур слишком сосредоточены были на своей незавидной судьбе, и редкие вспышки интереса у обоих сменялись привычным унынием. Скорее просто найти товарищей по несчастью. Чем ближе была каторга, тем мрачнее становились спутники, и Лопатин их отлично понимал. Кому захочется начать отбывать почти бесконечное наказание? Помочь или хотя бы что-то пообещать им он пока не мог. Про свою-то дальнейшую судьбу ничего толком не знал. А заражаться унынием не хотелось. Так что трюм парень покинул с облегчением и настороженностью одновременно. А еще было очень любопытно узнать, что так гудит. Как будто где-то поблизости огромный улей со злыми шершнями. По мере приближения к материку гномов, гул становился все громче и громче. А потом вдруг распался на отдельные составляющие. Лязг, грохот, треск, рев и шуршание каких-то машин. Гудки заводов, свист пара. Вот что это было такое. «Это как же оно должно шуметь, если даже на таком расстоянии слышно?» – поразился Влад. Ему казалось, что до гномьего материка еще очень далеко. Потому что сейчас линкор шел в густом тумане. Довольно редкое явление для открытой бездны. «Мы уже почти пришли», – охотно пояснил пробегавший рядом матрос. «Первый раз на кузнице бездны. Тут всегда так. Дым, копоть и смог». Кузница бездны – это название гномьего государства и материка одновременно, Влад уже знал. После провала бородатые коротышки решили забыть старое название и придумали новое. Только теперь Лопатин заметил легкий запах гари. Раньше не обращал внимания, слишком постепенно и незаметно он появлялся. И действительно, уже через несколько секунд сквозь хлопья серого смога начали проявляться горы, все истонченные пещерами и ходами. Могло показаться, что это вовсе вулканы, столько дыма они извергали. Только шел он не из вершин, а из боковых ходов. Когда-то давно, очевидно, эти горы были покрыты зеленым хвойным лесом и белыми шапками снега, но сейчас все было серым, и островки снега, и редкие оставшиеся деревья. «Да уж, миленько, конечно», — хмыкнул Влад. «Твои представления о милом совершенно извращенные. Мне даже представить сложно, что из-за тебя придется какое-то время провести в этой обгорелой духовке», – подобрала, наконец, подходящее сравнение Лилиана. «Видно, что люди, то есть разумные, работают», – нейтрально пожал плечами Лопатин. «Хотя экология, конечно, не самая лучшая. Интересно, как тут со здоровьем?» «Совершенно неинтересно, как со здоровьем у каких-то земляных бородатых коротышек», – фыркнула девица. «Пусть хоть подохнут все от чахотки. Главное, чтобы мне не пришлось надолго здесь задерживаться. Мрачность и ужас. Как только руководство заводов терпит это безобразие». Верхушка на большинстве заводов состояла в основном из светлорожденных. И, конечно, им приходилось жить на кузнице. Светлый Таклиан же, по большому счету, пустует. Эльфов на их материке совсем мало. Большая часть недостаточно богата, чтобы там жить. Вот разве что молодежь в основном там учится, на столичном материке. Отвечать Лилиане Влад не стал. Девица, видно, заскучала в полете и теперь жаждала общения. С Лопатином пыталась болтать так, будто ничего не произошло, и никаких ложных обвинений в приставаниях не было. Видя, что человек к общению не стремится, девица злилась и возмущалась, но как-то повлиять на Влада не могла. Лайнер вальяжно, но без малейшего толчка пришвартовался к краю посадочной площадки. Такие крупные корабли могут отпускаться непосредственно на твердь лишь в аварийных случаях. Слишком тяжелые, слишком много гелиотропа нужно, чтобы лететь над твердью. Это не маленькая стремительная, которую можно прямо над материком вести при желании. Этому здоровяку требуется специальный причал. Влад на таком оказался впервые и теперь с любопытством оглядывался. Порт чем-то напоминал одновременно аэропорт и речной вокзал. Длинные платформы, к которым швартовались огромные корабли, а затем большая площадь. Первыми на выход потянулись пассажиры первого класса. Там на площади их уже встречали вежливые служащие, готовые заняться багажом или проводить прибывающих к стоянкам такси. Их с Лилианой тоже встречали. Влад чуть не поперхнулся, увидев светлорожденного с табличкой, на которой было написано имя девицы, совсем как на земле. «Добро пожаловать на кузню бездны», – вежливо улыбнулся эльф, когда они подошли. «Меня зовут Саэлион, а вы, должно быть, госпожа Лилиана и господин Влад. Как прошло ваше путешествие?» «Благополучно, спасибо, господин Саэлион», – поспешно ответила Лилиана, зыркнув на Влада. Тот, впрочем, не стал возражать и тоже кивнул. Он рассматривал эльфа, персону интересную и необычную. Этот светлорожденный выделялся среди соплеменников. Влад разглядывал длиннющую, тугую, пепельно-серую косу, спускавшуюся до самого пояса. Таких причесок знакомые ему светлорожденные не носили. У посла Эл-Арендира тоже были длинные волосы, но он оставлял их распущенными. Одежда тоже выделялась. Прочие светлорожденные предпочитали свободные плащи или вовсе балахоны. Просторные, струящиеся, воздушные. Саэлион был затянут в рабочий комбинезон. Ткань явно очень дорогая. Сам комбинезон был не серый, а скорее серебристый. И, пожалуй, напоминал футуристическую одежду из какого-нибудь рассказа одного из старых фантастов. Однако это был именно рабочий комбинезон. С множеством карманов и петель для крепления инструмента. «Интересно, это у всех здесь такая мода?» – задумался Лопатин. «Или мой куратор – оригинал?» Других эльфов среди встречающих не было, так что сравнить было не с кем. «Ну, иначе и быть не могло», – покивал светлорожденный. «В таком случае, господа, предлагаю продолжить знакомство в более подходящем месте. За территорией вокзала ждет автомобиль. Мой помощник сейчас объяснит слугам, куда следует доставить ваш багаж, а мы отправимся налегке». «Ваши апартаменты уже готовы, а мне не терпится поскорее узнать, чем же мы будем с вами, господин Влад, заниматься. Мы с Эл-Арендиром давние друзья и однокашники, но сферы наших интересов различаются кардинально. Потому для меня было большим сюрпризом, когда он попросил меня поспособствовать наладить какое-то устройство, или даже целое производство. Причем негодяй даже не объяснил, какое именно производство. Еще и помощь требуется оказывать Хуману. Последнее было еще более удивительно. Мне прежде не доводилось видеть вживую ни одного из вас». В общем, Саэлион Владу понравился. Было заметно, что светлорожденный пышет энтузиазмом. К тому же не слишком беспокоится о том, что придется помогать представителю низшей расы. И это было плохо. Обманывать того, кто тебе нравится, тяжело и неприятно. А Лопатин именно обманом и собирался заняться. Он-то представлял, что Эл-Арендир подберет ему какого-нибудь спесивого высокомерного уродца, который будет следить за каждым его шагом. А тут, похоже, энтузиаст своего дела, вон как глаза горят. Может, конечно, это всего лишь маска, но отчего-то не верится, размышлял Влад. Хотя чего я удивляюсь, ждал, что здесь в плену мне будут встречаться исключительно злобные тупые сволочи или хитрые твари вроде того же Эл-Арендира. Если бы светлорожденные все были такими, они бы не владели чуть ли не половиной айкумены. Для того, чтобы народ был могущественен, этого недостаточно. А еще, если он действительно разбирается, долго водить его за нос не выйдет. Принцип-то простой, и этот товарищ обязательно постарается его выяснить. Зараза, как неудачно-то. Гномий город Влада поразил. Он-то ждал либо чего-нибудь обычного и привычного, как в империи, либо огромных подгорных городов, как в кино. На деле было нечто среднее. Неизвестно, какой ландшафт был на остальной части кузницы, но там, куда они прибыли, действительно были горы. Даже пристань находилась на огромном карнизе, который обрывался прямо в бездну. А дальше дорога вилась по горным тропам. Выглядело так, что конца этому нет и не предвидится. Однако город расположился все-таки не внутри горы, а на склонах. Частично он был просто вырублен в камне, частично из того же камня сложен. Машина ползла кривыми улочками, как ручейки, стекавшими по склонам горы, то вверх, то вниз, подолгу замирая на перекрестках или останавливаясь перед узкими местами, чтобы пропустить какой-нибудь грузовик. Сам-то городок не показался Лопатину большим, но его окружали тысячи и тысячи труб, какие-то промышленные конструкции, заводы, заводы, заводы. Движение было довольно оживленным, а вот разумных на тротуарах почти не было. «Почему мы должны ждать, когда этот бородатый коротышка проедет?» – недовольно спросила Лилиана во время очередной остановки. «Почему это не он нас пропускает?» «Да, уважаемая Лилиана, поначалу всем непривычно», – кивнул Саэлион. «Но по-другому тут не получится. Мы спускаемся, а он груженный и тащится вверх. Мощности двигателя может не хватить, чтобы снова тронуться, если он остановится. Поэтому здесь, на кузне, правами светлорожденных приходится поступаться. Такова жизнь, ничего с этим не поделаешь». «Возмутительно», – недовольно скривила губки Лилиана. «Почему здесь вообще так тесно?» «Старый город», – пожал плечами Саэлион, – «в основном был построен еще до изобретения автомобилей, да и рассчитан был на гораздо меньшие темпы производства. Ничего, вы привыкнете». «Могу сказать, что и сам, когда впервые оказался на кузне, был крайне недоволен местными порядками. Однако со временем понял, если настаивать на соблюдении правил приоритета светлорожденных, работа встанет». Лилиана промолчала, но Владу показалось, что она не желает привыкать к таким варварским порядкам. Еще сильнее девица расстроилась, когда они наконец добрались до апартаментов. На взгляд Влада им достались вполне просторные квартиры. Каждая из трех комнат, правда, отдельных помещений для прислуги не было. Предполагалось, что одна из комнат будет выделена для фей. Оставшихся двух Владу казалось вполне достаточно, но вот Лилиана была искренне возмущена. «Отец сообщал, что мне придется жить в стесненных условиях, но я не ожидала, что это будет настолько убогая хижина. А где гардеробная? В этом месте не получится даже разместить багаж». «Не переживайте, госпожа Лилиана», – слегка принужденно улыбнулся Саэлион. «Ведь вы еще не видели подвалов. Основная часть багажа разместится именно там. Это отличные сухие и теплые помещения. И при том, куда просторнее этих квартир. Вы сможете добраться туда на лифтах. Там же расположены и прочие хозяйственные помещения. Просто места на поверхности очень мало, хватает даже не для всех светлорожденных». «Ни за что не поверю, что в этом городе живут только светлорожденные. И я не хочу каждый раз спускаться под гору, если захочу сменить наряд». «Конечно, здесь живут не только светлорожденные», – терпеливо ответил эльф. «Но если вы не заметили, наш дом располагается на открытом месте. Мы видим свет и простор хотя бы в окнах. Кроме того, здесь относительно чистый воздух, потому что большая часть заводов находится ниже, и их выбросы просто до нас не дотягиваются. Гномы живут в гораздо более скученных условиях. Многие вовсе почти не появляются на поверхности, хотя это и не поощряется. Несмотря на байки, которые ходят среди других народов, этим бородатым коротышкам тоже требуется свежий воздух и естественный свет. Всю жизнь находиться под землей они не могут, иначе сильно падает производительность. И начинает портиться здоровье. Это крайне нерационально, так что от подобных практик давно отказались. За исключением, разумеется, каторжных работников, но да их судьба никого и не волнует. Однако, мне кажется, я слишком много говорю. Давненько не доводилось общаться с соотечественницей, тем более столь прекрасной. Вам же, Лилиана, да и вам, Влад, явно нужно отдохнуть с дороги. Полагаю, завтра можно будет заняться нашими общими делами. И вы мне, наконец, расскажете, что за загадочную установку мы должны сконструировать. Пока же оставляю вас обживаться. Саэлион ушел не сразу. Сначала попросил Лилиану перепривязать вкладовые кандалы. Лопатин уже знал, что проклятые браслеты не только ограничивают его способность к мгновенным перемещениям, они еще и накажут его, если он просто отдалится слишком сильно от владельца ключа. И, к сожалению, ключ не физический. Украсть не получится. Точнее, кое-какое физическое воплощение у него все-таки имеется. Это рисунок на коже светлорожденного, который наносится вскоре после рождения. Нечто вроде татуировки, хотя иглы с краской в создании не участвуют. Когда рисунок готов, эльф может распоряжаться слугами, которых ему передают, и в широких пределах настраивать ограничения, которые наложены на носители кандалов. Лопатин так и не решил для себя, магия это или просто очень продвинутая и незнакомая ему наука. У самого Влада, конечно, никакой татуировки не было, ее делают только светлорожденным. Эл-Ориндир перед прощанием обещал, что после того, как Лопатин станет гражданином, ему обязательно рисунок нанесут. Пока для управления феечками человеку выдали небольшой медальон с урезанными функциями. Подобные выдают начальникам над другими слугами. Влад все ограничения, конечно, сразу снял. Саэлион в отношении Хумана тоже лютовать не стал и поступил схожим образом. «Господин Влад, мне было сказано, что эти браслеты – только формальность. вынужденная мера, потому что у вас пока нет гражданства нашего государства, а инородцы не могут находиться здесь без контроля. Так что все ограничения я снимаю. Единственное, постарайтесь не покидать кузню бездны. Может получиться неприятно». Оставшись один, Влад некоторое время бродил по пустой квартире. Съездил на маленьком лифте в нижние помещения, поразился масштабу. Если на жилой площади действительно экономили, то на подземных этажах можно было в футбол играть. Если бы у него был мяч, конечно. Больше в квартире делать было нечего, спать еще не хотелось. И Влад решил отправиться на прогулку. Даже феечек с собой позвал, но те сморщили носики и сообщили, что у них пока всего достаточно, а гулять по этому страшному мрачному городу они боятся. Слишком на них давят местные пейзажи. В результате и у самого Лопатина прогулка получилась какая-то скомканная. Помня, как заблудился в светлом Таклиане, парень боялся далеко отходить от дома. Он действительно стоял на возвышенности, но вокруг хватало куда более высоких скал. Да и в целом их дом был не на вершине горы, так что полно было точек повыше. С учетом узких, извилистых и темных улочек заблудиться расплюнуть. Однако недавно заработанные совместно с феечками деньги жгли руки. Влад добрел до ближайшей вывески, понял, что перед ним кабак. Посмотрел дальше по улице, которая шла куда-то вниз, и становилось еще уже. «Ну, блин, ладно, пойдем лучше попробуем гномье пиво. На земле считалось, что оно должно быть чрезвычайно вкусным. Ну или горькая грибная гадость, тут одно из двух. Вот и узнаем». «Трактир звался лаконично и очень привлекательно. Пиво и еда», – гласила вывеска. «Ну как тут не соблазниться?» Дверь тяжелая, каменная, после небольшого усилия легко отворилась. Чтобы пройти внутрь, пришлось наклониться. В среднем гномы ниже ростом, чем люди. Внутри оказалась длинная лестница, освещенная привычными для бездны лампочками. Свет здесь экономили, так что было тускловато, но разбиться сослепу, покатившись вниз, можно было не опасаться. Лайнер прибыл на кузницу бездны во второй половине дня. Пока разместились, уже начался вечер. Одолев, наконец, узкую лестницу, Влад ожидал увидеть множество посетителей, но трактир оставался пустоват. Влад насчитал 12 каменных столов, за каждым из которых можно было разместиться вшестером, но сейчас посетитель сидел только за одним из столиков, длиннобородый гном с коротким ежиком волос на голове. Борода была аккуратно перевязана в нескольких местах, а конец заправлен в брюки вместе с рубахой. Гном клевал носом, читая газету и прихлебывая из непрозрачной кружки. Стойка пустовала, ни бармена, ни официанта не наблюдалось. Лопатин прошел внутрь, уселся за стойку в ожидании, когда появится кто-то из персонала. Сидеть было не очень удобно, барный стул оказался слишком низким, чтобы поставить ноги на специальную подножку, и слишком высоким, чтобы оставить их на полу. Посмотреть в трактире особо было нечего, все очень строго и лаконично. Никаких украшательств. Стены выкрашены в темно-красный, на одной из них висит доска для игры в дартс. Посидев 5 минут в ожидании, когда кто-нибудь появится, Влад сполз таки с неудобного стула и подошел к посетителю. «Извините, а трактир работает?» «Работает», не поднимая глаз, ответил бородатый. «А не подскажете, как сделать заказ? А то что-то не видно ни официанта, ни бармена». Гном на секунду поднял на Влада удивленные глаза. Потом опустил их обратно к газете. «Просто скажи, чего тебе надо». Влад решил, что здесь есть какое-нибудь устройство типа слуховой трубы, которое ведет к кухне, или может что-нибудь более современное. Парень задрал голову и чуть громче произнес: «Здравствуйте, хотелось бы пива и еды, какой-нибудь, которую тут предпочитают постоянные посетители». Гном отложил газету, поднялся и ушел за стойку, а оттуда на кухню.